Глава 26. Ольга. Наевшись до отвала, довольная императрица, вжившаяся в роль богини любви, распорядилась дать Амиру несколько отгулов для подготовки к свадьбе, на которую пообещала приехать лично. Самой Трис она вручила карточку модного дома Кельвина. Моя клиентка так расчувствовалась, что еще долго бы со слезами благодарила, если бы Амир по моему сигналу не взял дело в свои руки. Точнее, на руки. Подхватив свою пару, он унес ее из столовой. Глядя на счастливого стражника, невольно сравнивала его с Маиром, пытаясь представить, как бы мой медведище повел себя на его месте. Но не смогла. В отличие от Трис, я не была истинной оборотня. По крайней мере, мне ни разу не сказали об этом. А стоило другому подарить мне несчастный букет, так сразу пропали и ушли в игнор. «Знаешь, Оль», — задумчиво произнесла правительница, — «давно я не чувствовала себя такой счастливой. Мне кажется, я придумала, чем займусь в ближайшее время. А Тедерик так боится, что я все-таки подам на развод, что я могу из него веревки вить. Кажется, у нас не хватает социальных программ поддержки будущих мам и молодых семей. Это нужно срочно исправить». Идею правительницы я горячо поддержала, но нам с Юлей нужно было возвращаться в офис. Серж вызвался проводить до ворот. Мужчина подставил мне локоть, но хрупкая с виду эльфиечка вцепилась в меня, как гоблин, в мешок с самоцветами, и наотрез отказывалась отпускать. На попытку капитана взять меня под другую руку, она разразилась целой лекцией о том, что во дворце нарушать этикет непозволительно. И уж кто, как не он, должен это знать. Я решила смолчать и не припоминать маленькой хитрушке, как неаристократично она набивала рот пирожными. «Наверное, мы доставили вам хлопот, своим визитом оторвав отдел», — сказала я, прежде чем шагнуть за ворота. Юля уже прошла и, скорчив недовольное лицо, дожидалась с другой стороны, пока Серж воспользовался моментом и придержал меня за руку. «Что вы?» «Напротив», — ослепительно улыбнулся мужчина. «Мой день определенно стал ярче, стоило лишь увидеть вас. А знаете, что сделает его еще лучше?» Вопросительно вздернула бровь, дожидаясь ответа. «Ольга, я понимаю, что тороплю события, и, возможно, стоило сделать это впервые на нашем свидании. Но можно я вас сейчас поцелую?» Прошептал он мне на ухо. А я впервые растерялась. Сердце колотилось с безумной частотой и грозило пробить грудную клетку. В последний момент, когда до поцелуя оставалось совсем немного, я повернула голову на звук разбивающегося о щит заклинания, и холодные губы капитана вскользь коснулись моей щеки. «Ах ты, мелкая дрянь!» — ругался сражающийся с антимагическим щитом стражник на Юлю. «Да как ты посмела применить боевое заклинание к лицу при исполнении? Ты хоть знаешь, что тебе за это будет?» Воспользовавшись случаем, я отпрянула от капитана и оказалась возле девочки раньше, чем страж, пытавшийся избавиться от щита, который не хотел возвращаться в артефакт. Такие вещицы работали по принципу зонтика, в случае магического воздействия разворачивая вокруг владельца отражающий или поглощающий купол. «Ничего мне не будет», огрызнулась Юля, выглянув из-за моей спины и показав покрасневшему от негодования стражу язык. «Потому что заклинание было не боевое, а бытовое. За него уголовная ответственность не предусмотрена. А у вас на кителе пятна от супа». Мужчина стыдливо прикрыл испачканное место рукой. «Это было нападение», — не унимался он. «У меня щит сработал». Эта модель артефактов снята с производства еще 6 лет назад. Как раз из-за того, что щит блокировал не только атакующие заклинания, а вообще все, даже бытовые и целительные. Пояснила я, с удовлетворением отмечая, как вытягивается лицо стража. «Я прослежу, чтобы их заменили», — пообещал капитан, нахмурившись. «Прошлый глава императорской охраны сильно экономил на закупках, и я еще не все последствия его вредительства успел ликвидировать. Благодарю вас, Ольга, что указали на недочет». «Мне он не нравится», — заявила Юля, когда мы вернулись в офис. «Кто?» — спросила Пупсик, прекращая колотить по клавишам и отрываясь от монитора. «Капитан этот. Мерзкий какой-то». Она поюжилась, как от холода, обняв себя руками за плечи. А Оля его чуть было не поцеловала, представляешь? Фу, гадость какая! Хорошо, что я вовремя вмешалась. «Молодец! Давай пятюню!» — похвалила гномочка. Я ахнула. «Вы когда спеться успели? Но можете не стараться. Я все равно пойду на свидание с капитаном», — объявила предательницам. Больше мы к этой теме не возвращались, но расслабляться я не собиралась, предчувствуя возможную диверсию. Вскоре пришла Майя. Я не стала скрывать, что Рене догадалась о нашей тайне. Сразу поспешил успокоить распереживавшуюся эльфийку, что императрица не выдаст. Домой засобиралась, когда глаза уже начали слипаться от усталости и долгой работы с документами. Отложив в отдельную стопку дела, которыми займусь завтра в первую очередь, запечатала свой кабинет защитным заклинанием и переместилась портальным зеркалом домой. Стоило сделать шаг в спальню, как ведьминское чутье подсказало, что в квартире кто-то был, а, возможно, и находится в данный момент. Сформировав в левой руке боевое заклинание, осмотрелась. Кое-что мне показалось странным. «Кто заправил мою кровать?» — спросила громко. «Кто наладил мой шкаф?» Еще больше удивилась я, открывая и закрывая дверь, которая еще утром держалась на одном хлипком скрепляющем заклинании, а сейчас была надежно прикручена. «Кто готовил на моей кухне?» Втянула носом аппетитные запахи, на которые мой живот среагировал одобрительным урчанием. «Борщ, это ты похозяйничал?» Проверив память портального зеркала, успокоилась. В последнее время фамильяр зачастил, но я и не возражала. Помимо Марго, кот часто жил то у меня, то у Агнии или Белки по очереди. В гостиной царил полумрак. Но даже в скудном освещении я умудрилась разглядеть и накрытый на двоих стол. И от неожиданности едва не запустила проклятием высокую мужскую фигуру. «Что ты делаешь в моей квартире?» Я зажгла свет и, сложив руки под грудью, хмуро уставилась на мужчину, посмевшего меня игнорировать на протяжении нескольких дней. А сейчас этот наглый тип стоял посреди моей гостиной с букетом крупных ромашек, моих любимых. «Это тебе». Белозубо улыбался этот гад, вручая цветы. Кроме подруг, которым были известны мои предпочтения, мне никто никогда их не дарил. Сердце предательски пропустило удар, но я не торопилась растекаться лужицей. Проголодалась. Заботливо отодвинул стул. Майер жестом предложил мне присесть. «Ты не ответил, как ты проник в мой дом. Если ты не в курсе, это тянет на срок от 10 до 25 лет в темнице общего режима. Отвечай, как ты попал сюда?» Я подошла слишком близко и толкнула боевика в грудь. Сдавленно зашипев сквозь зубы, он втянул носом воздух, и выражение его лица резко изменилось. Из расслабленного оно вдруг стало звериным. Черный зрачок полностью затопил темно-карию радужку. Клыки заметно удлинились, а на скулах проступила бурая шерсть. «Сначала ты ответь», — прорычал он, угрожающе нависая надо мной. «Какого хрена от тебя пахнет другим мужчиной, Оля?»